Глава 24. «Раздевайся!» Я обхватила плечи руками. Настроение у Баринова менялось, как погода в горах. Только что он был няшкой и душкой, успокаивал меня как мог, а сейчас снова давит на меня. «Раздевайся, котенок!» Он подошел ко мне и провел пальцами по щеке. «Меня раздражает твоя одежда!» Мы снова были в его номере, и он сам стал расстегивать пуговицы на моем пиджаке. «Охуеть!» Под пиджаком ничего не было, и горящий синий взгляд не сулил мне ничего хорошего. «Ты в таком виде пошла разговаривать с этим уродом?» Я смотрела в окно. Вид какой хороший. Почти всю территорию отеля видно. Красота. «Котенок!» «Да что?» — вспылила я. Отбила его руки от себя. «У меня тут нет одежды, а из бассейна ты меня притащил голой. В чем я, по-твоему, должна была выйти?» А меня все устраивало. Ну еще бы. «Давай, котенок», — самым развратным голосом на свете приказал Баринов. «Снимайте тряпки, я хочу видеть тебя». Я покраснела. Опять? Он когда-нибудь бывает сытым? Мы же трахались буквально час-полтора назад. И вообще. В нашем с тобой договоре секса не было. Я судорожно принялась застегивать все пуговички обратно. «Ага. Но ты кончила два раза». Он перехватил мои руки. «А я всего один. Это несправедливо. Тебе так не кажется?» «Максим!» Он удивленно поднял брови. Господи, самое честное выражение лица, что я видела. Удержаться было невозможно, и я засмеялась. Настолько обиженным, жаждущим справедливости он выглядел. «Ладно тебе. Обещаю не приставать. В первые полчаса точно. Но до официального ужина у нас есть часа 4, и я адски устал от своих подчиненных. Давай просто поваляемся, что-нибудь перекусим. Хочешь, фильм посмотрим?» Он меня удивлял с каждым проведенным вместе часом. Но не похож он был на серьезного бизнесмена-миллионера. Хоть убей. Со стороны раздолбай, каких поискать. У него через несколько часов чрезвычайно важная встреча. Ужин, на котором будет решаться судьба миллионов и миллионов заработанных денег. А он предлагает мне поваляться и посмотреть киношку. Нормально. Я вздохнула. А может, он прав? И так и надо. Я всю жизнь была очень ответственной. Перед каждым важным событием просто смерзалась в комок нервов и ждала, следя за часовыми стрелками. Может, нужно было вот так? Легко. «Что ты хочешь съесть?» Максим отошел и поднял трубку на стационарном телефоне. «На завтраке ничего не ела. На ужине будешь гонять салат по тарелке? Мне не нужна помощница, которая падает в голодные обмороки». «Сэндвич с тунцом и кофе», — замороженно ответила я. В душе бушевала буря. Он же явно захочет продолжения. Снова захочет заняться сексом. Все его поведение кричало об этом. Вот только чего хочу я? Я отвернулась и подошла к окну. Это ненормально — заниматься любовью с человеком, которого знаю вторые сутки. Тем более незащищенным сексом. Нет, я не боялась беременности. Давно уже принимала противозачаточные таблетки. По привычке, потому что партнера у меня не было. Да и болячек венерических вряд ли стоит опасаться. Такие, как он, тщательно следят за своим здоровьем. Но все это просто ненормально. «Я все заказал». Максим подошел ко мне, положил руки на плечи. Стал медленно разминать их через ткань пиджака. «Что тебя беспокоит, котенок?» «То, что наши отношения вышли за рамки профессиональных». В горле стоял ком. «Не вижу в этом проблемы. Расскажешь, почему ты не стала встречаться с этим уродом? Кроме того, что он просто урод». «Потому что он хотел всегда и во всем меня контролировать», — сдержанно ответила я. Не видела смысла утаивать от Макса причину. «Всегда и во всем указывал мне, что делать. Я такого не терплю. У меня своя голова на плечах». Он не стал больше ничего спрашивать. Наклонился ко мне, поцеловал в шею. Я поймала себя на желании прижаться к его груди спиной. «Катя, хватит плыть от одного только поцелуя. Держи себя в руках. Сколько можно?» Баринов подхватил меня на руки и понес в спальню. «Перестань!» Стремясь вырваться, я забилась в его руках. «Не могу». Меня уложили спиной на покрывало. «Максим!» Отбивая его руки, я зарычала. «Обожаю, когда ты так голос понижаешь, моя кошечка». Он встал коленями на кровать по бокам от меня. Еще немного и сядет сверху. Перехватил мои запястья одной рукой, зажал. «Ты слишком зажимаешься». Синие глаза зажглись огнем. «Не надо так. Попробуй просто разрешать себе удовольствие. И все». «Не все!» — надрывно выкрикнула я. Попыталась выкрутиться, но под ним это было не так-то просто. «Это практически насилие, я не хочу!» «Серьезно?» Он деланно удивился. Мне стало страшно и смешно одновременно. Настолько комичным было его лицо сейчас. «А если я проверю?» Он расстегнул пуговицу на моих брюках. «Не смей! Не смей! Баринов, ты... Ай!» «Ага». Его пальцы скользнули по моим мокрым лепесткам. Белья-то на мне не было. «Кто-то нагло мне врет. Значит, не хочешь?» «Не хочу!» Я вызывающе уставилась ему в глаза. «А если так?» Он вставил свои пальцы в меня, толкнулся внутрь киски несколько раз, растянул меня, нежно пригладил клитор подушечкой большого пальца. Я взвыла. От таких простых движений по телу разбежались маленькие разряды удовольствия. Я попыталась сдвинуть бедра, но он поставил между них свое колено. И, начисто игнорируя мои вопли, продолжил сладкую пытку. Уже три пальца нагло входили и выходили в мое лоно. Внутренние мышцы сокращались, жадно обхватывая их. Конечно, я ему врала. Сейчас оргазм мне нужен был, как воздух. Дышать было совсем не обязательно. Главное — чувствовать его в себе и видеть туманный взгляд перед собой. Жадный, развратный, восхищенный. «Максим!» Я сама подалась бедрами вперед. «Да, мой котенок. Кончай, кошечка». Он придавил мой клитор. Обвел его несколько раз по кругу, прижал основанием ладони. И я вспыхнула. Не столько от его действий, сколько от слов. Ему было в кайф ловить мои оргазмы. Сопротивляться уже не хотелось. Хотелось обхватить его за шею, прижать к себе. Но он все так же держал меня, не давая свободы. Подчинял себе полностью. Тело вытянулось в струнку, а потом скрутилось от мощной судороги, прошедшей по нему мощной волной. Низ живота налился приятной тяжестью. «Какая ты красивая, когда кончаешь!» Максим отпустил мои руки и склонился ниже. Жадно поцеловал, захватывая мои губы в плен. «Но косяк все же придется отработать, котенок. Как ты предпочитаешь, сверху или снизу?»